На деле же они глазеют на фотографии до тех пор, пока рядом не возникает мужская фигура, легкое перешептывание со взорами, прикованными к фотографиям, и сговорившейся цене. Они отходят вместе и направляются к ожидавшему у тротуара автомобилю, если у клиента таковой имеется, или же под руку шествуют к стоянке такси. Шоферы этих девиц знают и работают с ними в доле. Парочка уютно устраивается на заднем сиденье, а такси совершает так называемый круг почета, не спеша катит по Садовому кольцу, и на это уходит ровно столько времени, сколько нужно опустившейся на колени за шоферским сиденьем девице, чтобы отсрочить элементарный минет за червонец. Половина девице, половина шоферу. Клиента высаживают, где он пожелает, а машина возвращается к своей стоянке возле Красной площади. И девица снова замирает у стенда фотохроника ТАСС, в который раз любуюсь все теми же мозолистыми руками колхозной доярки и неровными зубами первой в мире женщины-космонавта. «Все это верно», — неохотно сдавался Локтев, который на моей памяти сам пользовался, бывая в Москве, услугами девиц у стендов фотохроника ТАСС. «В Москве особое дело. Там полно иностранцев. Они привыкли к проституткам. И наше правительство сознательно пошло на такую уступку из гуманных соображений, чтобы капиталисты чувствовали себя у нас как дома. А кроме того, проститутки могут сослужить хорошую службу нашим органам государственной безопасности, выведав в постели кое-какие секреты». «Но здесь, в этом захолустье, — возмущался Локтев, — где до сих пор предпочитают портянки носкам и вместо туалетной бумаги пользуются смятой в кулаке газетой, откуда тут берутся проститутки, такие как Тамара и Лена?» «Тамара и Лена, — возразил я, — хоть и родом отсюда, но свое сексуальное образование получили в Германии, в советских оккупационных войсках. Как ты понимаешь, я не Игорь, морячок. Зазноба Тамары. Но я служил в Германии, знаю эти гостиницы, куда приехали работать горничными Лена и Тамара, возможно, по комсомольскому призыву, как истинные патриотки, желая принести только пользу своей социалистической родине. Они, несомненно, прошли перед отъездом за границу спецпроверку, и их личные дела в полном порядке». «А стали не там формально горничными, а по сути проститутками, с благословением начальства и политического управления, предпочитающих, чтобы холостые офицеры справляли сексуальную нужду не с немками, которые могут оказаться и агентами иностранных разведок, а со своими русскими девицами. И если при этом приходится платить за любовь подарками или наличными, что по советской этике считается позором и злом, то в данном конкретном случае делается исключение, которое даже можно оправдать житейски. У офицеров высокое жалование, а у девиц низкое. Не беда, если и поделятся. В любом случае нет утечки валюты. Деньги переходят из одного советского кармана в другой». Вадим еще пытался возражать, говорил о революции, о социалистической нравственности, новом человеке, о всем том, что мы уже полвека бормочем миру, сами в то давно не веруя. И тогда я выбил у него последние козыри, напомню ему нашу совместную командировку в один прелестный приморский город, к причалам которого швартуются торговые корабли со всего мира. Одна деталь в этой истории весьма примечательна. Накануне поездки в нашем городе, где мы с Вадимом усердно трудились на ниве коммунистического воспитания масс, появились заграничные мужские пальто. Отличное пальто, доселе невиданное в нашем городе, из толстого ратина в рубчик, шиты по последней моде, с погонами и шалевым воротником. Наденешь пальто, и все русское испаряется с твоего облика. Выглядишь иностранцем, этакой заморской птицей, конечно, при условии, если не разеваешь пасть и остаешься нем. Эти пальто, как вы догадываетесь, появились не в открытой продаже для трудящегося населения, а в нашем закрытом распределителе, куда доступ открыт лишь слугам народа, партийно-советскому активу. Вскоре на улицах нашего города можно было без особого затруднения определить, кто из мужчин принадлежит к избранным, то есть к начальству. Все они, как на подбор, щеголяли в ратиновых пальто с шалевыми воротниками стального и бежевого цвета. В наличии имелись только эти два цвета. Мы с Вадимом тоже удостоились обновок. Я купил стальное пальто, а Вадим — бежевое. Заодно там же, в закрытом распределителе, разжились шикарными в клеточку кашне. И когда обрядились в обновы и глянули в зеркало, то имели вид иностранных матросов, сошедших с корабля в порт порезвиться. Ведь только матросы, дружки, с их понятием о вкусе могут одеться в одинаковые, как униформа, пальто и кашне, и парой выйти фланировать по бульвару. Точно так, того не ведая, поступили мы по прибытии в приморский город. Стояла осень, теплая и влажная. Опавшие листья прели на поблекшей траве и в многочисленных парках города. Морской свежий ветерок перекатывал их по асфальтовым дорожкам. Этот город славится своей набережной, озаренной множеством фонарей, откуда видны были десятки кораблей с флагами разных стран, и где вечерами гуляли жители города и гости, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасным видом. Разместившись в гостинице, мы с Вадимом в одинаковых пальто бежевого и стального цвета, каких в этом городе еще никто не носил, и, повязав бантом кашне, выплыли на набережную и включились в поток фланирующей публики. Эффект, который мы произвели на представительниц слабого пола этого приморского города, ошеломил нас самих. Нас безошибочно приняли за моряков с иностранного судна, вышедших развлечься в советском порту. Как мухи на мед, как железные опилки к магниту, ринулись к нам охотницы до иностранной валюты, заграничных чулок и парфюмерии. Ринулись парами и в одиночку, блондинки-брюнетки, крашеные натуральные, на какой-то чудовищной смеси иностранных слов, предлагая свои совершенно определенные услуги. Вадим Локтев разинул рот от изумления при виде такой массовой и откровенной проституции в советском порту на глазах у иностранцев, и поэтому не смог произнести ни слова, и тем самым не выдал девицам того, что он русский. Я же молчал нарочно, дразня девиц еще больше и усиливая у них желание зацепить нас. И я, и Вадим служили в армии в Германии и с грехом пополам владели немецким языком. Я шепнул ему, что мы сыграем роль немецких матросов и посмотрим, что из этого получится. Вадим, парень заводной, охотно поддержал игру, поставив непременное условие, что, выявив таким образом большинство проституток, мы обратимся к соответствующим властям и поможем им очистить город от такого позорного явления. Мы двигались в довольно густой толпе гуляющей публики, изредка перекидываясь немецкими фразами из армейского лексикона вроде «руки вверх, следуйте за мной, так точно, и Гитлер капут». И, как мотыльки на огонь, выпархивали к нам девицы, пристраивались впереди нас, какое-то время мы следовали вплотную за ними, а затем они заговаривали с нами. Как избалованные и опытные покупатели, мы цинично разглядывали их. А Вадим старался запомнить, а потом молча жестами отказывались от их услуг. Стоило им исчезнуть, как тут же возникали новые, и игра повторялась. Так мы прочесали всю набережную, и Вадим засек несколько десятков девочек, чья древнейшая профессия не вызывала сомнений. Вадиму это казалось крушением привычного мира. Советский народ представал в совершенно искаженном свете перед иностранцами, и этому нужно было немедленно положить конец. Он умолил меня пойти вместе с ним сейчас же к местному начальству и предложить им простой и вернейший способ очистки города от позорного элемента, девиц легкого поведения, предлагающих услуги иностранцам. Мы, мол, вдвоем снова пройдем по набережной, как бы прогуливаясь, а детективы в штатском пусть следуют за ними и хватают каждую девицу, которая заговорит с нами. А в стороне пусть дожидается большой милицейский фургон. Мы его полностью загрузим уловом.